Глава 6. После ухода мага проворные Лира и Дея стащили с меня старые башмаки, казенное платье и штопанную нательную сорочку. Леди Миранда приказала избавить меня и от панталон, а затем критическим взглядом изучила мою фигуру. Сама, ну надо же, расплела косу и распустила мои волосы. Взяла меня за плечо, заставила покрутиться. Грудь у меня была небольшой, живот плоским, а коленки слишком острыми для принцессы. В пансионе мы не голодали, хотя, конечно, наш рацион не отличался разнообразием. Кроме того, приходилось не только учиться, но и работать. Помогать на кухне, мыть и скрести полы, стирать, пропалывать грядки с зеленью на заднем дворе. Знала ли обо всем этом Миранда, когда презрительно морщила свой аккуратный аристократический нос? Да, кости да кожа. Владыки драконов на один зуб. На зуб? А разве дракон поедает своих невест? Пискнула вдруг Дея. «А почему он до сих пор не женат? Видимо, поедает», – рассмеялась Миранда. Несмотря на нагретый камином воздух, я поежилась от озноба. Я смущалась взгляда высокородной леди и служанок, а от разговоров о драконе у меня замирало сердце. Еще и ожерелье на шее, которое сделает меня невидимкой вне башни, холодило кожу и напоминало о словах магистра Майрона. «Он всегда будет знать, где я. Может, он и сейчас меня видит?» Я инстинктивно прикрыла руками грудь, заставив девушек захихикать. Миранда, впрочем, будто прочитала мои мысли и призадумалась. «Нет, не думаю, что первому чародею интересно подглядывать за мытьем сиротки. Глупости». Схватившись за ожерелье, я осторожно потянула его вниз. Металл ответил мне разрядом искр, больно укусившим за пальцы. «Понятно, украшение останется со мной». О побеге и вовсе не было речи после того, как я узнала о планах господ на мою Талису. «Может быть, если ее привезут во дворец, нам позволят видеться?» Я затаила в сердце маленькую надежду. «Его светлость герцог Карл сказал, что завтра меня представят королю». «На мой взгляд, это преждевременно», – тряхнула головой леди Миранда. «Но господа не желают меня слушать. Им не терпится выслужиться перед его величеством Ренвиком». «А настоящая принцесса Реджина тоже будет там, госпожа?» «Откуда мне знать? Ты задаешь слишком много вопросов для неотесанной сиротки из Элории. Лучше отправляйся в купальню, и пусть девочки как следует отскребут тебя от грязи». Лира и Дея легонько подхватили меня под руки и повлекли за собой. Купальня располагалась тут же за шелковой занавесью. Посреди комнаты стояла заполненная теплой водой медная ванна, начищенная до яркого блеска. Она была такой большой, что в ней, наверное, поместился бы и владыка драконов. В человечьем обличье, разумеется. Уговаривать меня было не нужно. Я с удовольствием забралась в исходящую паром воду и растянулась во весь рост. Тело заполнилось приятной легкостью, усталость и волнение на время отступили. Я позволила девушкам натереть меня мочалками с душистым мылом, ароматным, как диковины и заморские цветы. После этого Лира вымыла и расчесала широким гребнем мои волосы, а Дея принесла пушистое полотенце и большой, словно одеяло, халат. «Благодарю вас», – искренне сказала я, и мои камеристки дружно поклонились. «Могу я спросить?» «Конечно, ваше высочество». «Значит, их обязали обращаться ко мне как к Реджине, несмотря ни на что. Как же непривычно». «Что означают татуировки у вас на лицах?» Я указала на лоб Лиры. «Мы посвящены в тайну и будем прислуживать вам до самого конца», объяснила камеристка. «До тех пор, пока вы не отправитесь за недремлющее море к вашему жениху», добавила Дея. «Я не смогу взять вас с собой?» «Нет, ваше высочество, простите». Снова ответили хором, не сговариваясь. Видимо, девушки не только были сестрами, но и не расставались ни на минуту. «А если я попрошу первого чародея?» «Он не позволит», — быстро произнесла Дея, пока Лира не опередила ее. «Мы ведь знаем, что вы...» «Не настоящая», — подсказала я. «Да, посвященные исполняют свой долг, а потом лишаются памяти». Лира опустила глаза и едва слышно добавила, но я расслышала ее слова. Она сказала... или жизни. У меня в голове не укладывались масштабы задуманной во дворце интриги. Я поняла лишь, что в этой безумной игре заложницами стали не только мы с Талисой. Возможно, леди Миранда тоже принесла страшную клятву о неразглашении тайны, потому и злится на меня. Спала я на удивление хорошо. Должно быть, в мой вечерний чай, который подали после ужина, добавили успокоительные травы. Мне снилось, будто у меня есть крылья, и я лечу над бескрайним лазоревым морем. Не так уж плохо быть драконом, если как следует подумать. Драконы могущественны, сильны, обладают особенной, лишь им доступной магией, а главное, умеют превращаться в людей. Вот только обычные люди, которым превращаться от природы не дано, Испокон веков считают крылатых ящеров злейшими врагами. Мол, они жадные до власти, сокровища невинных девушек. А разве мой народ не такой же? Я выскользнула из постели, умылась. Стремительная Дея вмиг приготовила в купальне все необходимое и прошлась по комнате. Мягкий ворс ковра приятно щекотал мои босые ступни. На письменном столе я заметила раскрытый альбом и подошла полюбопытствовать. Это был сборник изображений драконов в обеих ипостасях. Леди Миранда готовила меня к замужеству. «Это волшебные рисунки! Коснитесь их, ваше высочество!» Лира подошла и тронула пальцем картинку, изображающую бой алого дракона с великаном. Великан воздел к нарисованному небу ручищу с огромной булавой. Ящер расправил крылья и окатил соперника потоком бушующего пламени. Я перевернула страницу. Здесь дракон просто сидел на куче сокровищ и выдыхал клубы черного дыма. Сам он был зеленым, а гора под ним сверкала всеми цветами драгоценных металлов и камней. При касании рисунок мелко дрожал и издавал характерный звон золотых монет. «А что дальше?» «Ой!» – невольно воскликнула я, чувствуя, как щеки наливаются краской. На следующей картинке здоровенный мужчина с лоснящейся золотой кожей сжимал в объятиях хрупкую человеческую женщину. Оба были совершенно обнажены. Я убрала пальцы подальше от страницы. «Дотроньтесь же!» – подмигнула мне Дея, которая во всем была быстрее и легче более серьезной сестрицы Лиры. «В другой раз!» – я захлопнула альбом и перевела дыхание. Сердце колотилось в груди. За завтраком я все пыталась выкинуть из головы последнее изображение. Думать о том, что через несколько месяцев я достанусь дракону, и он будет вправе делать с моим телом все, что ему заблагорассудится, было невыносимо. Я старалась перекинуть мысли на Талису, которой одиноко в пансионе без меня, на черного противного Майрона, на счастливую Реджину, ей-то не придется отдаваться чудовищу. Ну вот, все снова возвращалось к проклятущему альбому. Наконец, в мои покои влетела запыхавшаяся леди Миранда, а за ней первый чародей. «Скорее, переодевайте сиротку», — скомандовала леди. «Его величество в бешенстве и желает видеть ее немедленно».